Глава 4. Никто больше и звука издать не смеет. Все пожухли и сутулились. Все поняли, кто сейчас стоит прямо перед ними, грозно прожигая темно-карими глазами. «Новая начальница!» «Это я. Извините». Валентина сделала шаг вперед, опустив голову. «Ты уволена. С вещами на выход», — скомандовала она. Валентина молча развернулась и быстрым шагом засеменила прочь. «Отличное первое впечатление о новой начальнице, ничего не скажешь». Дождавшись, когда та скроется за поворотом, девица вдруг улыбнулась, сильно изменившись в лице. «Итак, всем здравствуйте. Меня зовут Ирина Каримовна Титова. Я ваш новый начальник. Теперь вы все работаете на меня». По толпе побежали шепотки. «Читать модно, так и останется издательством?» — спросила одна из сотрудниц. «Да, конечно. Название издательства я также менять не планирую. Оно мне нравится». «Что ж, давайте, девочки, познакомимся поближе. Очень надеюсь, что мы с вами сработаемся, и мне больше никого не придется увольнять. Я хочу стать вашим другом, а не врагом, но неуважительного отношения к себе не потерплю. Всякой деревенщине не позволю даже косо смотреть в мою сторону», — топнула ножкой, вздернув подбородок. Она начала подходить к каждой сотруднице и перебрасываться парой слов. «Скоро очередь дойдет и до меня». Я почувствовала сильное напряжение в мышцах и волнение. Глядя на нее, перед глазами, как немое кино, пронеслось ужасное прошлое, которое я заставила себя забыть, которое полностью изменило мою жизнь. Не могу в это поверить. Это действительно Ирина. Но она больше не Ахметова, а Титова. Как она умудрилась стать женой влиятельного бизнесмена? Все, что я знала о ней, так это то, что она уехала за границу, поменяв номер телефона. Мы не общались почти 7 лет. Новости я не смотрела, так как погрязла в проблемах, было вообще ни до чего другого. Я думала, как мне одной поставить на ноги 2 малышей и сестру-инвалида. Так что я не знала, что она нашла себе богатого мужа и теперь живет, как в сказке. Вот это ей повезло. Хотя, может, отец Ирины подсуетился, устроив этот брак? После того, как я узнала о беременности, я запретила себе вспоминать ту ночь в отеле. Решила быть сильной, все забыть и двигаться дальше. Мне было ужасно трудно, особенно в первые годы жизни моих крошек, Егора и Артема. Решила назвать их так. Но я справилась, потому что верила в свои силы. Я полюбила всем сердцем и душой своих драгоценных мальчиков, и сейчас не представляю жизни без них. Как я вообще могла раньше хоть одну мысль допустить об аборте? Ни секунды не жалею, что приняла такое решение — родить, растить и воспитывать своих ангелочков, несмотря ни на что. Беременность отходила нормально, роды прошли хорошо, так как организм молодой, крепкий. Но дальше начался ад. Тут с одним ребенком двум родителям бывает тяжело, а я одна с двойней. Они у меня хулиганчики. Ни минуты на одном месте посидеть не могут. 2 Юлы. С утра до вечера на головах пляшут. Но очень любят похулиганить и пошкодничать. Мне помогала тетя Алла, мамина подруга. Она же наша соседка. Без ее помощи я бы, наверное, просто умерла от перенапряжения и усталости. Сестре за эти годы сделали несколько сложных операций, но она так и не смогла встать на ноги. Передвигается на инвалидной коляске. Есть шанс, что ей смогут помочь восстановить позвоночник, но это смогут сделать только за границей за космическую сумму денег. Увы, нам никто не может помочь. Я пытаюсь найти эти деньги, но тщетно. И так приходится экономить. Не успеваю даже 10 000 накопить. Деньги только так летят на еду, одежду, коммунальные услуги, лекарства. Сейчас мы живем все вместе в нашей старой квартирке. Государство помогает, но не сильно. Я в основном тяну на себе все сама. Сейчас Артем и Егор ходят в детский сад, но иногда я беру их с собой на работу. Это в крайних случаях, когда в саду выходной или карантин. Иногда я работаю в выходные за небольшую премию, навожу генеральную уборку на всех этажах компании. Тогда я беру малышню с собой, пытаясь приучить их к чистоте, ответственности и к тому, чтобы они росли помощниками. «Надя?» Я вздрогнула. Ирина стояла напротив меня и притворно улыбалась, изобразив на своем холеном лице удивление. «Ира?» «Вот так встреча! Как тесен мир!» Я удивилась, когда она шагнула ко мне и внезапно меня обняла. Правда, объятие было секундным, больше похоже на толчок в маршрутке. «Я тебя не узнала!» — в унисон сказали мы. «Ты что же тут работаешь?» — уточнила. «Давно?» «Да, чуть больше года». «Ну надо же! Хотя мы давно не виделись. Сколько? Лет 6?» 7, поправила я ее. «Ах, ну да. И как ты поживаешь? Как сестра?» «Спасибо, сестра лучше». Если честно, я больше не держу обид на Ирину. В том, что случилось в какой-то степени даже по ее вине, я нашла больше плюсов, чем минусов. Если бы не та ночь, у меня бы сейчас не было моих сладких зайчиков. Как же я раньше жила без них? Они мой светлый лучик счастья. Они делают мою жизнь яркой и насыщенной. А Петр Яковлевич? Его не стало. Спустя месяц, после того, как на свет появились Егор и Артем, он умер от рака легких, как объявили в СМИ. Врачи несколько лет предупреждали, что курение его когда-нибудь погубит. Так и вышло. Наша беседа прерывается звоном дверей лифта. Этаж наполняется громовым, твердым голосом. Мужским. «Да, я скоро буду у Швецова. Скажи, чтобы готовил 500 000 000 на перевод. Деньги вперед. Только потом наша с ним встреча. Без предоплат консультации не даю. Да он вообще знает, кто я такой?» Быстрые шаги. Высокая мощная фигура в светлом костюме появляется из угла. У меня внутри все леденеет. Невозможно сделать полноценный вдох. Словно ты срываешься со скалы и летишь вниз. «Я сейчас на одном объекте?» «Да нет, не нефтяная вышка». Бархатистый смех вызывает мурашки. «Только не удивляйся. Это издательство. Очередной каприз моей жены. На именины подарил». «Ага. Пойду погляжу, во что вляпался». Незнакомец останавливается. Взглядом повелителя мира окидывает каждого присутствующего здесь человека. Синие глаза с изумрудным блеском замирают на мне. Прищуриваются. Пауза. Тишина. Кругом на миг словно все умирает. Наши тела электрическим импульсом жалит странный магнетизм. Эти глаза, они удивительные. И такие редкие. Изумрудный лед. Точь-в-точь такие же, как и у моих мальчиков. Меня окутывает непонятным ощущением, и голова начинает сильно кружиться. Внутри просыпается странная паника. Ладошки вмиг потеют, все тело бросает в жар. Ничего не понимаю. Почему мое тело так реагирует на мужчину? Я вижу перед собой мужчину взрослого, серьезного, властного, с повадками хищника, прирожденного лидера с высоким самомнением. Его костюм выглядит дорого. Не сомневаюсь, что он купил его в каком-нибудь известном доме мод за баснословную сумму. А может, его шили на заказ? Потому что он сидит на крепком, подтянутом теле идеально. Особенно соблазнительно хорошо выглядят его широкие плечи, прямая спина, длинные мощные ноги. Мое тело продолжало гореть, будто на что-то отзывалось. Но на что? Я не могла понять. Сейчас я видела только его и тонула во мраке опасного холодного взгляда, который будто проникал под кожу и подчинял мою волю. Незнакомец остановился. Его массивная фигура отбросила на меня пугающую тень. И тогда он сказал: «Это что за контора?» Ирина дергается вперед, двинув меня плечом. Виснет на руке мужчины и начинает елейно ворковать. «Тимур, милый, не горячись. Ты уверена, что ты именно его хотела?» «Ну, конечно. Я хочу именно это издательство. Они выпускают серию моих любимых любовных романов». «Так, значит, это муж Ирины. Тот самый Титов, известная скандальная личность. Влиятельный бизнесмен, миллионер, лев в теле человека». И тут понеслось. В ушах засвистело, как на взлетной полосе, когда он продолжил раздавать направо и налево свои царские комментарии. «Ты только посмотри на все это! Какая безвкусица! Какой убогий, устаревший интерьер! И сотрудницы...» Подошел к одной, нависнув устрашающей тучей. Титов был на три головы выше нашей хрупкой Марины. Бедная девушка побледнела. «Что с внешним видом? Почему одна в брюках, вторая в штанах, а третья вообще в шортах? Вы слышали о таком понятии, как дресс-код?» Воздух начал не просто покалывать от напряжения, а искрить. Тимур Титов приступил к тщательному осмотру помещения и рабочих мест. Он даже не поленился заглянуть под столы и проверить наличие пыли в труднодоступных местах. Все происходящее повергло меня в шок. Широко распахнутыми глазами я наблюдала за каждым действием мужчины. «А это что такое? Хлебные крошки под клавиатурой? Почему бутерброды лопаем на рабочем месте? Я сейчас быстро наведу здесь порядок». «Тимур!» — воскликнула Ирина. «Что, Тимур? Я не привык выбрасывать деньги на ветер. Мой вклад должен окупиться, а это издательство должно стать ведущим в России. Всем ясно? Кто против, говорю сразу, дверь вон там. Ленивые любители поспать на рабочем месте, а также любители разложить пасьянсы, прошу прямо сейчас покинуть мою компанию». Две работницы быстро рванули к выходу. «Увольнять никого не стану, даю испытательный срок. Неделю. Кто будет косячить, без разбирательств, до свидания».